Валентина Ивановна Соловьева. Родилась в 1951 году. Учредитель фирмы «Властелина», работавший по принципу пирамиды. По низким ценам предлагал вкладчикам автомобили, квартиры и особняки. Став миллиардершей, Валентина Соловьева любила рассказывать своим гостям, а у нее в Подольске собирался чуть ли не весь московский бомонд, сколько и каких только учебных заведений она в своей жизни не кончила, начиная со студии при Цыганском театре «Ромен» и кончая курсами при прокуратуре РСФСР и школой американского бизнеса. На самом же деле она бросила школу, не кончив и 9 класса. Познакомилась с молодым человеком по фамилии Шанин и уехала с ним в подмосковную Ивантеевку. Там она работала кассиршей в маленькой парикмахерской. Родила 2 детей и была, говорят, счастлива. Но потом, уже в 40 лет, нашла себе другого мужа и стала Соловьевой. В 1991 году открыла в Люберцах семейную фирму «Дозатор», занимавшуюся торгово-посредническими операциями. Но не прошло и года, как она с мужем переехала в Подольск и заключила там с руководством местного электромеханического завода, одного из крупнейших когда-то предприятий оборонного комплекса страны, договор о посредничестве по сбыту производимых им конверсионных товаров, холодильников и стиральных машин. Прошло еще несколько месяцев, и, взяв в компанию несколько руководящих работников завода, Соловьева создала индивидуальное частное предприятие «Властелина», которая разместилась в здании бывшего заводского правкома. Вот там-то и начала строиться, быстро ставшая гигантской, ее финансовая пирамида. А происходило это так. Валентина Ивановна предложила работникам завода сдать ей по 3 900 000 рублей с тем, чтобы через неделю получить «Москвич», который тогда, это был 1994 год, стоил 8. И действительно, выполнила эти обещания. Первые счастливчики разъехались на машинах, приобретенных менее чем за полцены. И вместе с ними по городу, по области, затем в Москву и по всей России полетела слава о подольской волшебнице. И потекли к ней денежки все новых и новых вкладчиков, для которых сроки получения машин были уже другими. Месяц, потом 3, потом полгода. Кроме автомобилей, и снова по смешной цене, Соловьева стала предлагать своим вкладчикам квартиры и целые особняки. Только с работников Подольского электромеханического завода Соловьева собрала более 20 миллионов долларов под обещание построить им дешевое жилье. К концу своей недолгой деятельности она перешла в основном на депозитные вклады. Просто собирала деньги, обещая огромный процент. Но уже при условии минимального вклада не менее 50 миллионов рублей. С мелочью возиться уже не было времени и сил. Потом этот лимит возрос уже до 100 миллионов. Отдельным частным вкладчикам такое было не под силу, и люди скидывались, посылали в Подольск с деньгами представителя, который потом, получив обратно вклад с наваром, должен был разделить все между участниками складчины. Пирамида «Властелины» заработала. В отличие от МММ и других подобных ей мошеннических фирм, стремившихся расширять круг вкладчиков и тративших огромные деньги на рекламу, Соловьева делала главную ставку на коллективных вкладчиков. Зная, как слаб человек, она засылала своих агентов влияния во властные структуры от районного до всероссийского масштаба. И особенно в правоохранительные органы, к помощи которых, когда пирамида рухнет, а это Соловьева предвидела, она сможет обратиться в трудный час. Расчет мошенницы был точным. Не прошло и 2 лет, как по спискам «Властелины», если бы они велись, можно было чуть ли не составлять адресный справочник административных и правоохранительных учреждений. Деньги текли рекой не только из городов России, но и с Украины, из Белоруссии и Казахстана. Люди, наблюдавшие столпотворение вкладчиков у дверей офиса «Властелины» в Подольске, могли лишь предполагать, какие гигантские суммы шли в руки Соловьевой. К концу рабочего дня большие коробки с наличностью громоздились вдоль стен кабинета Соловьевой рядами в 3 этажа. Уже потом из материалов следствия стало известно, что в день Соловьева собирала до 70 миллиардов рублей. Узнав, что муж Соловьевой работает в ее фирме шофером и грузчиком, многие удивлялись, не низковата ли должность для супруга генерального директора. Они просто не знали, что грузил и возил он мешки и коробки с пачками денег. Соловьева вела массовую обработку и столичной интеллигенции, и прежде всего известных артистов. В ее дом и в Подольский концертный зал «Октябрьский» стремились из Москвы лучшие творческие силы столицы. Но к осени 1994 года отлаженный механизм пирамиды Соловьевой начал давать сбои. Первыми это почувствовали вкладчики, для которых наступил срок получения машин, квартир и денежного навара. Выплаты стали проходить с перебоями. Многие говорили, что в связи с временными трудностями сейчас денег нет, но они обязательно будут потом, и предлагали перезаключить договор с отсрочкой еще раз удвоенной выплаты, но только через полгода. Многие соглашались. Впрочем, иного выхода им никто не предлагал. В конце августа 1994 года к офису «Властелины» приехали представители Московского управления по борьбе с организованной преступностью и потребовали вернуть вложенные ими деньги. Но охрана «Властелины» к Соловьевой их не пропустила. Крепкие москвичи вступили с охранниками в драку, в которой досталось и нескольким случайно подвернувшимся вкладчикам. Через несколько дней прокуратура области возбудила по этому поводу уголовное дело. Но затем его спустили на тормозах. После этой истории выплаты вкладчикам были приостановлены вообще. Но не всем. С высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов, которые вкладывали средства по примеру своих подчиненных, Соловьева рассчиталась. Остальным она продолжала объяснять, что у фирмы временные трудности. Пока о близком крахе «Властелины» знали лишь немногие, неискушенные люди все еще продолжали сдавать ей свои деньги. А другие, уже разочаровавшись, создали очередь, чтобы забрать свои вклады обратно. И желательно с процентами. В те дни Соловьева работала так. С утра она принимала вклады, днем, подсчитав полученные деньги, она часть оставляла себе, а часть раздавала особо настойчивым вкладчикам. Люди успокаивались и снова начинали ей верить. Но уже не все. Милиционеры и бандиты понимали, что если Соловьева вдруг скроется, то отданных ей своих денег они не получат никогда. Поэтому сотрудники МВД установили за Соловьевой наружные наблюдения. Бандиты же тем временем пытались договориться о возврате вкладов с крышей «Властелины». Но безуспешно. Официальных же заявлений в прокуратуру от вкладчиков о мошенничестве Соловьевой к тому времени пока еще не поступало. В начале октября 1994 года давно приглядывавшаяся к Соловьевой налоговая инспекция попробовала повторить уже предпринимавшиеся ранее попытки заглянуть в ее бухгалтерию. И тут снова сработали ее связи. Инспекторов осадили. Преодолеть барьеры частной охраны индивидуального частного предприятия «Властелина», а также дружеских и деловых связей Соловьевой в кругах власть имущих, удалось в конце концов лишь офицерам налоговой полиции. Едва взглянув на дела «Властелина» изнутри, они так и ахнули. Типичная мошенническая финансовая пирамида, да еще какая! Выяснилось, что фирма, официально заявлявшая о том, что крупный процент по вкладам она выплачивает за счет доходов от удачных вложений и собранных денег в разного рода прибыльные производственные и коммерческие предприятия, в действительности абсолютно никакой инвестиционно-коммерческой деятельности не вела. Более того, в это трудно поверить. Ворочая миллиардами, Соловьева практически не имела ни серьезной бухгалтерии, ни точного реестра всех своих вкладчиков. Это ей было не нужно. Она знала, что вскоре пирамида рухнет. «Властелина» была просто гигантским насосом по выкачиванию денег из доверчивых людей. Причем насосом одноразового действия, изначально рассчитанным на то, что как только он засорится, его просто выбросят. Система была предельно проста. Получали деньги с новых вкладчиков, часть собранной суммы оставляли себе, остальное шло на выплаты тем, кто сдал раньше. На следующий день снова собирали, часть прикарманивали, остальное отдавали и так далее. 7 октября 1994 года прокуратура Подольска возбудила уголовное дело по обвинению фирмы «Властелина» в мошенничестве. В бумагах фирмы не оказалось ни одного документа, свидетельствовавшего о том, что при огромной задолженности перед вкладчиками она обладает хотя бы какими-то реальными источниками для ее покрытия, кроме нового сбора денег. В страхе перед разоблачением Соловьева бросилась искать кого-то, кто дал бы ей спасительный кредит. Была она, говорят, даже в Белом доме. Но никто ей ничего не дал. И в то же время, встревоженные быстро распространявшимися слухами о неплатежеспособности фирмы, валом пошли вкладчики. Они требовали ни обещаний, ни новых расписок, а реального расчета, установленный договором срок. Тогда, кстати, выяснилось, что люди, сдававшие Соловьевой свои деньги, при подписании договора в большинстве своем не обращали внимания на содержавшуюся в нем очень странную оговорку. Все возникающие спорные вопросы при исполнении данного договора решаются сторонами путем переговоров без обращения в органы арбитража и суда. Валентина Ивановна Соловьева была женщиной очень предусмотрительной. Но те органы обратились к ней сами. От первой серьезной встречи с ними Соловьева, мягко говоря, уклонилась. И довольно своеобразно. В ночь с 19 на 20 октября 1994 года вместе с мужем и детьми она скрылась, ударилась в бега. Через 10 дней для расследования дела «Властелины» была создана специальная следственно-оперативная группа. Валентину Соловьеву объявили в розыск, который длился 7 месяцев. История ее семимесячного подполья, как и все, что всегда окружало Соловьеву, представляет собой мешанину из правды и полуправды, слухов, фантазий, тонкой и грубой, преднамеренной лжи, заманчивых обещаний и надежд, шантажа и угроз, приправленной эффектными акциями показной благотворительности. Продолжая настаивать на своей абсолютной честности, Соловьева объясняла причину своего побега тем, что свои люди в милиции вовремя сообщили ей о том, что в состав группы, которая будет вскоре производить ее арест, включен человек, имеющий задание убить ее при попытке к бегству. Зачем? Для того, чтобы своими разоблачениями она не смогла скомпрометировать связанных с ней высокопоставленных работников правоохранительных органов. Могло ли такое быть? Чисто теоретически – да. Практически маловероятно. Тем более, что есть и другая, противоположная версия возможной линии поведения в этом деле милиции и других правоохранительных органов. Любителями слухов широко обсуждалась версия о том, что Соловьева вовсе никуда не убегала, а просто на время спряталась от слишком настойчивых вкладчиков, и милиционеры ее не только не ищут, а наоборот, охраняют. Поняв, что скандал вот-вот разразится, она, естественно, обратилась к заранее и весьма благоразумно финансово повязанным ею друзьям из правоохранительных органов. «Спасайте, иначе погорите сами, и вложенные деньги потеряете и звезды на погонах, и должности». И кое-кто, вероятно, действительно старался ей помочь. Ведь явно же не случайно несколько операций по ее выслеживанию и захвату, в частности, на квартире суперпрестижного дома на Кутузовском проспекте, сорвалось. Пришли, а там пусто. Очень похоже было, что ее предупредили. Когда пожар разоблачений разгорелся и стало ясно, что даже те люди в правоохранительных органах, которые, может быть, и захотели бы помочь Соловьевой, уже сделать ничего не могут, она включила тот первый из уже упомянутых нами вариантов. Заявила, что пала жертвой заговора правоохранительных органов, которые разрушили ее процветающее дело, и только они виноваты в том, что «Властелина» не может выполнять свои обязанности перед вкладчиками. А подмосковные сыщики после неудачных поисков беглой Соловьевой обратились в конце концов за помощью к коллегам из ФСБ. И бывшие чекисты не подвели. На Тверской у Белорусского вокзала 7 июля 1995 года ее наконец-то взяли. И еще полтора года разбирались следователи в хитросплетениях искусных психологических ловушек фирмы «Властелина» и откровенной лжи ее хозяйки. Измученные следователи признавались журналистам, что допрашивать Соловьеву было мучительно и бессмысленно. Она или молчала, или лгала, пытаясь привлечь на свою защиту максимально большее количество самых разных людей. Начиная с бывшего председателя Совета Федерации и до рядовых следователей, которые, по словам Соловьевой, якобы били ее и пили водку во время допроса. В действительности же следователи провели гигантскую работу, проверив около 22 тысяч индивидуальных и коллективных заявлений вкладчиков «Властелины» из 72 регионов России, сдавших ей в разное время 604 миллиарда 764 миллиона 686 тысяч рублей. Проверили и данные о ее связях более чем с 70 различными предприятиями и 170 банками и их филиалами по всей стране. Полученные ответы лишь укрепили их изначальное мнение о том, что создание фирмы «Властелина» – классическая финансовая пирамида, мошенническая операция по выкачиванию денег из чрезмерно доверчивых граждан. Никакой серьезной коммерческой работы, даже с автозаводами, автомобили которых Соловьева для затравки действительно по дешевке выдала своим первым вкладчикам, она не вела. Немногие существующие документы, а главное, свидетели, рассказывали, как тех счастливчиков, вызванных в Подольск для получения москвичей, сажали в автобус и везли в рядовой торговый центр АЗЛК. Там приехавший вместе с ними человек, Соловьевой, раскрывал имевшийся при нем чемодан с наличными деньгами и расплачивался за машины на общих основаниях. Получив от него ключи от новеньких москвичей и пожелание счастливого пути, никаких вопросов о том, как же при этом «Властелина» сводит концы с концами, радостные вкладчики себе и другим, естественно, не задавали. Сама же Соловьева, помимо баек о собственной коммерческой деятельности, рассказывала следователям о том, что ее фирма рухнула лишь потому, что доверилась некоему весьма процветающему коммерческому банку. Он будто бы взял у нее наличными для очень перспективного вложения в нефтедобычу 370 миллиардов рублей и обещал через полгода вернуть долг с большим наваром из расчета 100% в месяц. То есть она получила бы 3 триллиона рублей. Этого хватило бы для расчета по всем долгам «Властелины». А их у нее набралось на 1 триллион рублей. Соловьева говорила, что вместе с обещанной прибылью должна и была готова отдать людям машин, квартир и денег аж на 4 триллиона. Она уверяла, что непременно сделала бы это, если бы коварный банк ее не обманул. Проверили и это. Ложь. А главное, никакой сделки не было. Не брал тот банк от «Властелина» никаких наличных денег. А в четырех других банках, где у «Властелины» действительно были открыты счета, следователи обнаружили в общей сложности лишь 181 миллион 719 тысяч 100 рублей. Проверка этих счетов показала, что открыты они, судя по всему, были главным образом для создания видимости бурной коммерческой деятельности «Властелины». И если возил муж Соловьевой в банке на своей машине мешки и ящики наличных денег, то главным образом для того, чтобы их там профессионально пересчитывали и обменивали на более удобные «Властелине» крупные купюры в официальной банковской упаковке. Куда потом отправлялись эти купюры, по сей день неизвестно. Помимо тех 180 миллионов рублей, которые были обнаружены на счетах в четырех банках, следователям удалось найти и описать имущество «Властелины», включая два строившихся коттеджных поселка, на общую сумму в 30 миллиардов рублей. У самой Соловьевой в ее крошечной, принадлежащей местному совхозу квартирке в поселке Астафьево, имущество оказалось всего ничего. На 18 миллионов рублей плюс еще небольшая двухкомнатная квартира на Рязанском проспекте в Москве, оформленная на ее мужа. Еще одна двухкомнатная квартира числится за ее дочерью в поселке Лесные Поляны. За Соловьевым числится также подержанный «Москвич» 2141, тот самый, на котором в основном и возили мешки и ящики с деньгами. Есть в той милицейской описи и еще квартиры в Москве. Девятикомнатная на Сретенском бульваре, стоимостью 400 тысяч долларов США, 3 трехкомнатные у Белорусского вокзала по 120 тысяч долларов каждая, 4 двухкомнатные в Митино и Северном Бутове по 59 тысяч долларов каждая. Итак, на 30 миллиардов имущества, арестованного по описи, долгов у властелины, по версии следователей, на триллион рублей, а по признанию самой Соловьевой аж на все 4. То есть найдено у Соловьевой в лучшем случае лишь 3% от того, что ей надлежит отдать людям. В худшем – менее 1%. В 2000 году Соловьева была досрочно освобождена за хорошее поведение.